Оценщик долго рассматривал украшение, потом Соню, а потом назвал сумму, которая легко решала все ее квартирные проблемы на 3 месяца вперед. А уж сколько корма можно купить Дымке? Соня ошарашенно молчала. «Нет, ну вы поймите», — начал оправдываться оценщик, «на такую оригинальную вещь покупателя найти трудно. Да, камни крупные, чистые, но огранка...» «Ничего себе! Так на самом деле оно и того дороже!» «Хорошо, уговорили», — сдавленным голосом ответила Соня и взяла деньги. Она уже давно замечала, что зарекаться от чего-то — последнее дело. Не успеешь сказать или подумать, да я никогда в жизни, как эта самая жизнь оборачивается таким образом, что очень даже когда. Вот и теперь она собственноручно продает драгоценности, которые втихаря умыкнула. С какой стороны ни посмотри, а выглядит однозначно. В сумке чувствовалось подозрительное шевеление. Так и есть. Это маленькое животное ни за что не желает ее оставлять. Интересно, что будет делать Дымка, если Соня откажется от сумок и начнет носить одежду без карманов? Куда будет прятаться? Ну, раз уж все голодные в сборе, можно не возвращаться домой, а пойти перекусить в каком-нибудь кафе. Разумеется, внутрь их вдвоем не пустят. Но вот за столиком на веранде вполне можно устроиться. Никакого общепита рядом с ломбардом не было. Вернее, был ресторан, но очень уж дорогой. Хотя, не такой уж и дорогой. Пачка денег, полученная от оценщика, вскружила Соне голову. А почему бы и нет? Соня уселась за столиком на улице и сделала заказ. Себе что-то с незнакомым названием, а Дымке — стакан молока. Официант даже не удивился, а Соня не удивилась тому, что он не удивился. В таких заведениях обычно находят то, что просят клиенты. Соня погрузила руку в сумку и то ощупывала пачку денег, не потеряла ли, то чесала довольную Дымку за ухом, то раздумывала, кто же мог столкнуть ее в эту воронку. Какой-нибудь неосторожный охранник или, наоборот, очень даже целенаправленный недоброжелатель. Они летели в темноте, никаких световых приборов у карет не предусмотрено, так что следом мог бы увязаться кто угодно и совершенно бесшумно. В это время в ресторане было малолюдно, а уж на террасе и вовсе пусто. Публика начнет собираться к вечеру. Соня сразу обратила внимание на мужчину в дорогом костюме, который приехал на дорогой машине, вышел и уселся за соседний столик боком к ней. Что-то в его лице показалось очень знакомым. Слишком знакомым. Это казалось настолько невероятным, что и поверить сложно. «Толик!» — еле слышно проговорила она. Мужчина обернулся. «Должно быть, вы меня с кем-то спутали?» Но всполох страха в его глазах, узнавание, недоумение — все это пролетело в одну секунду. И Соне этого хватило, чтобы понять. Этот Франт и есть тот самый алкоголик. Она быстро пересела за его стол. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Женщина, не приставайте», — испуганно залепетал он. «Я позову охрану, здесь приличное заведение». Он так натурально отговаривался, что Соня чуть было не поверила, что и правда приняла его за другого. Но действительно, этот гладко выбритый и вполне цивильный дядечка мог быть просто очень похож на того Толика, застрявшего в другом мире, как он утверждал навсегда. Только отступать поздно. «Помнишь, у тебя деньги пропали?» Соня решила идти ва-банк. «Так это я тебя прокляла. Будешь отпираться, И еще раз прокляну. Вообще без денег останешься. «Что ты хочешь?» — зло спросил Толик. И Соня облегченно выдохнула. «Он. А значит, вполне возможно, у нее получится вернуться». «Все-таки есть путь назад?» «Нет пути», — буркнул он. «Это все маг. Он специально для меня организовал переход. Артефакт подарил, чтобы между мирами ходить. Поворачиваешь камень, и ты уже в другом мире». «За что это тебе такие подарки?» «За то, что Изабеллу помог найти». «Авик, он, конечно, сильный маг, но в наших реалиях совсем не разбирается. А его партнер отсюда, насколько я понимаю, что-то совсем уж нереальное запросил. Вот он и обратился ко мне». «И как же ты ее нашел?» Она спросила машинально, думая совсем о другом. «А нечего свои фото с курортов в Инстаграм выкладывать». «Ясно, Анатолий. Я очень рада встрече. А теперь помоги мне вернуться. Возьми меня с собой», — потребовала Соня. «Я бы и рад», — пожал плечами Толик. «Но артефакт рассчитан только на одного человека. Маг нарочно так сделал, чтобы я не вздумал экскурсии водить туда-сюда». «Тогда отдай мне этот артефакт». Толик посмотрел испуганно. «И что? Остаться здесь? Навсегда?» «Насколько мне помнится, не так давно ты именно этого и хотел». «Это я так, для красного словца, а теперь у меня бизнес. Я туда и сюда всякие нужные штуки привожу. Котенка вот вам организовал». Толик кивнул куда-то в сторону. Соня обернулась и увидела, что смелая дымка уже путешествует по стульям. Поймала кошку и усадила ее в сумку. «Специи для повара, опять же. Кремы с лосьонами для барышень, ну и оттуда сюда кое-что ввожу. В основном, конечно, каменья. Это у нас добыча ограничена и корпорациями схвачена, а там их полно». Соня окинула взглядом Толика. Выглядел он весьма презентабельно, а если учитывать, что его бизнес существует всего ничего, то, похоже, дела и правда идут прекрасно. «Послушай, Анатоль, ты же меня знаешь. Я попрошу принца. Он как-нибудь организует. Заберут тебя обратно. И артефакт сразу верну. Ничего с твоим бизнесом не станет. Но мне очень нужно попасть домой. Отдай артефакт». Толик вроде как начал колебаться. «Извини, даже не знаю, могу ли я тебе верить. Вот скажи, ты меня и правда проклясть можешь, чтобы денег не было?» «Нет, конечно», — отмахнулась Соня. «Я и там-то не очень магичила, а здесь и вовсе». Не успела она договорить, как Толик с довольной улыбкой исчез в воздухе. Просто вот растворился, как будто и не было его. Эх, какая же она недотёпа! Теперь-то ясно, что надо было сказать: «Да, могу и прокляну обязательно, если ты артефакт не отдашь». Только что теперь сделаешь? Официант принес ее заказ. Если он и удивился, что девушка уже сидит за другим столиком, а богатого посетителя и след простыл, то виду не подал. Заказанное неизвестное блюдо оказалось редкой гадостью, а вот дымка свое молоко пила с удовольствием. Соня усадила ее в сумку и пошла к хозяйке, чтобы отдать деньги. Она перебирала события минувших дней, разговоры, их последнюю встречу с принцем, и не могла поверить. Неужели встреча и правда была последней? И тут в памяти всплыло то, что сказала Изабелла. Магия в ее мире есть. Только в нее никто не верит, потому она и работает иначе. Не всегда и не у всех. А если попробовать? Соня остановилась посреди дороги. Почему бы и нет? Вот она приготовит что-нибудь, как учила Кларина, с намерением. Вдруг и правда что-нибудь да получится, кроме вкусной еды. На обратном пути от хозяйки Соня заглянула в супермаркет за продуктами: сахар, дрожжи, мука и яблоки. Много-много яблок для начинки.